ждали совсем иного. Было бы большим выигрышем, если бы путем заблаговременных наставлений оказалось возможным искоренить в юношах ложную мечту, будто в мире их ждет много приятного. На самом деле практикуется обратное, так как большую частью жизни становится известной нам раньше из поэзии, нежели из действительности. Изображаемые поэзией сцены блестят перед нашим взором в утренних лучах нашей собственной юности. И вот нас начинает терзать страстное желание увидеть их осуществление, поймать радугу. Юноша ожидает, что его жизнь потечет в виде интересного романа. Так возникает иллюзия, описанная уже мною, ибо прелесть всех этих картин обусловлена как раз тем, что это только картины, а не действительность, и потому при созерцании их мы пребываем в покое и в вседовольстве чистого познания. Осуществиться значит преисполниться воления, а воление это неминуемо приводит к страданиям. Если таким образом особенностью первой половины жизни является неудовлетворенная тоска по счастью, то вторая характеризуется опасением перед несчастьями. Ибо здесь у нас образовалось уже более или менее ясное сознание того, что всякое счастье химерично, страдание же реально. Оттого, по крайней мере, более разумные индивидуумы в этом периоде жизни стремятся более к простому отсутствию страданий и беспокойств, нежели к наслаждению. Когда в годы моей юности у моей двери раздавался звонок, это доставляло мне удовольствие. Мне думалось, что наконец-то! В позднейшее время, когда раздавался тот же звонок, чувство мое скорее бывало несколько сродни страху. Мне думалось, вот оно. Так и по отношению к человеческому миру. У лиц выдающихся и даровитых, которые именно как таковые уже не столь всецело могут быть к нему причислены и потому более или менее в зависимости от степени своих достоинств стоят одиноко, тоже имеется два противоположных чувства. В юности они часто чувствуют себя покинутыми со стороны людей, в позднейшие же годы ушедшими от них. Первое чувство – неприятное, основано на незнакомстве с людьми. Второе – приятное, на знакомстве с ними. Чего зрелый человек достигает опытом своей жизни и благодаря чему он смотрит на мир иначе, чем юноша и мальчик, это прежде всего беспристрастие. Только он начинает смотреть на вещи совершенно просто и берет их за то, что они есть, между тем, как для мальчика и юноши истинный мир закрыт или искажен призраком, сотканным из собственных причудливых созданий, унаследованных предрассудков и странных фантазий. Ведь первая задача, предстоящая опыту, заключается в том, чтобы освободить нас от химер и ложных понятий, которые укоренились в юности. Уберечь от них юношеский возраст было бы, конечно, лучшим воспитанием, правда, лишь отрицательным. Но это очень трудное дело. Для этой цели пришлось бы вначале держать кругозор ребенка в, возможно, более узких рамках, но внутри их сообщать ему исключительно отчетливое и правильное понятие. Только после того, как он верно усвоит все в них заключенное, можно бы постепенно расширить этот кругозор. При таком приеме понятия ребенка о вещах и человеческих отношениях все еще остались бы ограниченными и очень простыми, но зато были бы отчетливыми и верными. Метод этот особенно требует, чтобы детям не давали читать романов, а заменяли их подобающими биографиями, как, например, биография Франклина, Моррисовская биография Антона Рейзера и тому подобное. Когда мы молоды, нам кажется, будто важные и знаменательные в нашей жизни события и лица будут появляться при звуках труб или тавр. В старости, однако, взгляд на прошлое показывает, что все они пробрались без всякого шума через заднее крыльцо и почти незаметно. Умственное превосходство даже самое значительное, проявит в разговоре свой решительный перевес и будет признано только после того,